Итак, сегодня у нас опять церемония шикши. Если вы помните, слово шикша означает духовное руководство или духовное наставничество. Одной из задач Международного общества сознания Кришны является повсеместное распространение духовной науки и обучение людей практике духовной жизни, что сформулировано как простая жизнь и возвышенное мышление. Как правило, мы видим, что люди в эту эпоху имеют очень простое мышление и очень возвышенную жизнь. Все наоборот. Поэтому, когда мы общаемся с людьми, мы видим, что все действуют или мыслят, или преследуют цели самые-самые меркантильные, самые примитивные, и на этом строят свою жизнь. И поэтому жизнь очень у них возвышена, сложна, но мышление очень примитивное. Итак, я сегодня хотел бы немного напомнить вам, что в Ведах говорится о разумном человеке, или кто такой ученый человек, кого мы можем считать образованной личностью. Вот у нас у всех есть образование, среднее образование, мы называем среднее образование. Вот в ведическом отношении у нас нет среднего образования, потому что даже когда человек получает среднее образование, он уже очень многие вещи должен знать. Как минимум, он знает, что такое закон кармы, научно. Он знает, что такое реинкарнация, то есть закон перевоплощения, переселения из одного тела в другое. И он знает разные моменты. Это среднее, это не высшее знание, это среднее. Он знает, как можно улучшить свое материальное положение. Мы не знаем, как можно улучшить свое материальное положение, поэтому мы сражаемся. И так далее. Также многие из нас имеют так называемое высшее образование. У нас есть диплом, мы закончили вузы, и мы считаем себя образованными людьми. И считаем себя интеллигентными людьми. Если у меня есть диплом, значит, я уже отношусь к какой категории? Интеллигенция. Я интеллигентный человек. И я сегодня хотел бы вам представить, что же такое образованный человек. Каковы критерии образования? Итак, ученый — это человек, который постиг пять истин, или панча-таттва. Мы видим с вами Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васуди, Гаура Бхакта Вринда. И там в центре — это панча-таттва пранама. Что же за пять тав или пять истин должен знать нормальный, образованный человек? Первое. Он должен знать, что каждое живое существо является вечной душой, имеющей оболочку в виде материального тела. И он должен знать это научно. Не просто сентиментально в это верить. Он должен научно это знать. И знанием является не информация, а что? Осознание. Практическое осознание этой информации является знанием. Итак, человек должен знать, что каждое живое существо является вечной душой, имеющей оболочку в виде материального тела. И вы помните, тело грубое называется дехо, и тонкое, сукшма-шарира. Грубое состоит из земли, огня, воды, воздуха, эфира. И тонкое состоит из ума, интеллекта и ложного эго. И также плюс оскверненное сознание. Второе, что должен знать образованный человек, это считается, что этот человек имеет образование. Пока душа находится под влиянием майи, иллюзорной энергии, через которую отождествляет себя с этим телом, материальным телом, она обречена претерпевать череду рождений и смерти, меняя материальные тела. Таким образом, второе, что знает образованный человек научно, что все мы перевоплощаемся. Тот, кто родился, обязательно умрет. И после этого обязательно вновь родится. Итак, в Бхагавад-гите Кришна говорит, глупец не может понять, как живое существо покидает одно грубое тело и переходит в новое грубое тело. Так же, как глупец не может понять, какой тип тела получил в данный момент и как наслаждаться. Глупец, то есть необразованный человек. И мы видим, как мы с вами не всегда понимаем, какой тип тела мы получили. Мы даже не знаем о разных типах тела. Мы знаем только национальность, возраст, пол. Но мы не знаем, что есть разные типы тела. И мы не знаем, что мы, оказывается, в этом теле можем куда более совершенно наслаждаться, но мы не знаем как. Итак, это второй момент образованного человека или образования. Еще раз я его повторю. Пока душа находится под влиянием майи, иллюзорной энергии, это значит отождествляет себя с материальным телом, она обречена претерпевать череду рождений и смерти, меняя материальные тела, то есть и грубое, и тонкое. Третье. Обладать материальным телом значит испытывать муки рождения, старости и смерти. Самсара давана. Круговорот рождения и смерти. И рождение, старость, болезни и смерть являются невежеством, то есть является злом. Но мы с вами так любим свои дни рождения и так гулеваним на поминках. Мы так воспели старость, но мы не знаем даже о том, что это зло. И это не должно быть воспето. Поэтому говорится, что разумный человек никогда не отмечает день своего рождения. Он всегда отмечает Вьяса Пуджу, своего духовного учителя. Вот это для него рождение, что он омагьянти мирандасья гинанджана шалакая чакшуру намеритам яна тайсмай шри гураве намаха. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знаний рассеял тьму, и я наконец-то увидел вещи такими, какие они есть. Я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам и приношу ему свои смиренные, почтительные поклоны. Четвертое. В зависимости от того, какую деятельность, карму, деятельность, слово карма означает. Итак, в зависимости от того, какую деятельность, карму осуществляет душа, находящаяся в человеческом теле, при следующем рождении она может стать существом, стоящим ниже человека, потерять человеческую форму. Человеком сохранить человеческий тип тела, существом, стоящим выше человеческого, или навсегда освободиться от цикла рождения и смерти. Это означает, живое существо должно знать научно, при каких обстоятельствах, при каком виде деятельности оно может сохранить человеческое тело, подняться выше человеческого уровня, опуститься ниже, попасть в животные тела или в тела растений, или даже минералов, или даже, знаете какие, бактерий. И при каких обстоятельствах, при какой деятельности живое существо может вырваться из круговорота рождения и смерти. И последняя, пятая истина, которую постигает разумный человек, и это считается ученым человеком. Деятельность или карма, принесенная в жертву Богу в соответствии с предписаниями вед, возвышает и освобождает душу из круговорота рождения и смерти, с последующим возвращением на одну из планет духовного мира Вайкунтха-лок и получение вечного, нетленного, исполненного знания и духовного блаженства тела. Вайкунтха – нет никаких тревог. Итак, вот эти пять истин, если человек постиг, он считается ученым. Есть один удивительный диалог, как Чайтанья Махапрабху встретился в прояге с Санатной Госвами. И Чайтанья Махапрабху назвал Санатну Госвами ученым. И он сказал: «Ты очень ученый человек». Санатна Госвами опустил голову и сказал: «Как же ты можешь называть меня ученым человеком? Какова цена моей учености, если я страдаю? У меня проблемы в уме, и у меня болезни в теле. И я не знаю, как их излечить. Меня постоянно атакуют другие живые существа. И я не знаю, как с ними наладить отношения. И я еще постоянно нахожусь под влиянием законов природы. На меня каждая звездочка действует. Холод, жара, смены фазы Луны, радиация Солнца, перемены астрологических направлений и так далее». И он говорит: «И ты меня назвал ученым человеком. Кому нужна наука, которая не позволяет человеку избавиться от тройственных страданий?» Итак, Санатна Госвами на самом деле был очень интеллектуальный человек. И мы видим, как ученые гордятся своими дипломами, кандидатскими, докторскими. Но все они, точно так же, как простая собака, находятся во власти тройственных страданий, как собаки, кошки и... Следующее животное перечисляется. Правильно. Свинья. Как собаки, кошки и свиньи. Итак, что же такое образованный человек? Это человек, который занялся постижением истинной науки. Парамсатьян. Что же мы находим предсказаниях по поводу века Кали, нашей эпохи? Я думаю, вы все знаете о том, что мы с вами сейчас находимся в таком временном цикле, как век Кали. И есть описание, что за ученые сейчас. И описываются четыре вида ученых, которые будут в век Кали изображать из себя ученых людей. Первые называются Веда-Вада-Враты. Кто это такие? Занимающиеся изучением вед. И вот послушайте, как их характеризуют. Веда-вада-враты отрицают Пураны, которые являются авторитетными объяснениями ведических истин, предназначенными для всех светских людей. Второе. По-своему интерпретируют веды. Видели сейчас очень много книжек разных писателей ведических? Кто-то читал, наверное, очень много. Русские веды, там, французские веды, украинские веды и так далее. И какой-то там Петров, Иванов, Сидоров, Асов, Данилов там, и так далее. Не знают истинной цели вед. Они не знают о том, что все веды и веданта прославляют лишь одного Кришну. Они этого не знают. И порой даже очень враждебно относятся к культу бхакти. Следующее. Пренебрегая авторитетом великих ачарьев, имеют обыкновение возводить кумиров из своей среды. Это уже было предсказано. Из своей среды появится какой-нибудь свами, которого все будут называть последователем. Или Махатма его назовут. Знаете, да? Взяли людей, назвали Ганди Махатмой. И все приняли это. Они не знают, что такое махатма. И следующее. Таким образом ведут людей не по истинному пути возвращению к Богу, а в темнейшие районы невежества. Это вот первая категория ученых. Веда, Вада, Врата называются. Следующие называются Майяпахрита Гьяни, самозванные боги, или сенсоры. Кто такие сенсоры? Экстрасенсоры. Знаете, наши дорогие благодетели. Майяпахрита Гьяни их еще называют. Что это такое? Те, чье знание украдено иллюзией, переводится. Что же они из себя представляют? Зависят только от денег или славы. Бхога-йоги их называют. Самозванные боги, не задумывающиеся над противоречием, как всемогущий Бог мог попасть в ловушку иллюзии, что означало бы, что иллюзия могущественней самого Бога. То есть они себя выдают за каких-то продвинутых, но страдают так же, как кошки, собаки и... Они не меньше страдают, не думайте, что если экстрасенс хороший, значит, что здесь страдают. У него у самого куча болезней, куча проблем. Его атакуют другие живые существа, и он сам под влиянием астрологии находится. Но еще себя мнит, что я продвинут. Следующее. Говорится, что они объявляют себя влиятельными ачарьями. То есть они, эти Майяпахрита Гьяни, объявляют себя, что они пришли как представители Бога. Следующая категория ученых, так называемых, их называют Асурам Бхаван. Уже одно слово Асура, вы понимаете, да, что это такое? Асурам Бхаван. Четвертая категория ученых, вот этих всех людей мы считаем учеными. Асурам Бхаван, кто такие? Демоны, устанавливающие свои законы. Или одним словом их называют атеисты. Атеисты. Что же они? Живут по принципу «нельзя, но если очень хочется, то можно». То можно. При усилении материальных желаний меняют законы, так как не знают и не желают контролировать материальные желания. И последние ученые называются Народхама, низшие среди людей. Кто такие Народхама? Авторитеты материального мира, живущие вне законов. Это правители государств. Вот эти четыре категории людей люди принимают за авторитетов, за ученых. Но ни один из них не знает того, что мы с вами говорили о пяти татвах. О пяти татвах. Итак, веды, что же говорят веды? О каких также пяти категориях ученых? Брахмана. И есть пять ступеней брахманов или пять разновидностей ученых людей. Первые называются смарты. Это занятые ритуалистической деятельностью. Вторые называются випры, совершающие жертвоприношения. Это вторые. Третьи называются пандиты, изучившие и изучающие ведические писания. Четвертые называются брахманы, поклоняющиеся Вишну. И самые высшие из людей, Наратама, уже не Народхама, а Наратама, лучшие из людей называются вайшнавы. Те, кто занят любовным преданным служением Верховной Личности Бога Шри Кришны. Итак, вот это пять уровней ученых людей. И высшей кульминацией является бхакти, вайшнава. И мы сегодня с вами собрались, потому что все мы хотим стать не ритуалистами, нияги там какие-то жертвоприношения, масло в огонь возливать, санскрит учить. Не то, что мы хотим веды изучить, где, откуда, какая нация произошла, с какой планеты люди появились. Не то, чтобы мы прикованы, прямо уж, прямо так прикованы к ритуалу, поклонению божеству. Мы все хотим служить с любовью и преданностью Богу, бескорыстно. Высшее проявление учености. Итак, каждый раз ведическая литература предупреждает, никто не должен быть принят как аватар или инкарнация, если о нем не упомянуто в ведических текстах. Никто не должен был принят. И более того, сегодня я хотел бы вам рассказать о такой важной детали знания ведического. Что такое юга-аватар и что такое юга-дхарма? И сейчас я вам прочитаю переводы ведических текстов, в частности Бхагаватам, Маха-пуран, Маха-бхагавата-пуран, где полностью указывается, кто же такой юга-аватар, то есть воплощение самого Бога в каждую эпоху. Как узнать воплощение самого Бога в каждую эпоху, который приходит, чтобы проявить пять истин, помочь людям получить высшую духовную практику, чтобы они смогли вернуться назад в духовный мир. Все же остальные аватары, одеши аватары или разные представители могут лишь проявлять разные подрелигиозные принципы. Вы помните, упа-дхарма, чала-дхарма, асура и так далее. Итак, в сатья-югу, если вы помните, сатья-юга длится 1 728 000 земных лет. И юга-дхарма является медитация или аштанга-йога. Ашта означает 8. Анга – ступень. 8-ступенчатая йога. Это единственный способ, при котором живое существо в сатья-югу может достигнуть духовного мира. Это юга-дхарма. Вот это слово я хотел, чтобы вы запомнили, и поскольку вы будете объяснять людям, проповедовать, и сами, чтобы знали. Юга-дхарма – это означает высший и самый авторитетный способ вернуться назад в духовный мир. То есть полностью проявить вот эти пять истин, реализовать и возвратиться назад домой к Богу за одну жизнь, независимо от кармы. Только тем, кто получили человеческую форму жизни. Итак, аштанга-йога. Что же за ашта, 8 ступеней, если вы помните? Яма – правило, нияма – ограничение, асана – поза для сидения, пранаяма – дыхательные упражнения, пратьяхара – отвлечение чувств от их объектов, дхарана – медитация, дхьяна – непрерывная медитация и самадхи – полное погружение. И человек во время самадхи, его жизненный воздух и вместе с ним душа вырывается из... Как кто знает называют? Сахасрара чакра, или еще ее называют брахмаранха. Человек покидает тело через темя. Значит, он вернулся назад в духовный мир. Итак, юга-аватар. В сатья-югу приходит сам лично Господь дать самую высшую практику. Господь бывает белым и четырехруким, имеет спутанные волосы и носит одежду из древесной коры. Он носит черную оленью шкуру, священный шнур, молитвенные четки и посох, и горшок брахмачария для воды. Симптомы сатья-юги. Люди в сатья-юге являются умиротворенными, независтливыми, дружественными каждому созданию и уравновешенными во всех ситуациях, во всех абсолютно. Они поклоняются Верховной Личности Бога посредством аскетичной медитации и внутренним, и внешним контролем чувств. В сатья-югу все ведические мантры заключались в одной мантре – пранава, или корни всех ведических мантр. Звуки нету никаких «Отче наш, сущий на небесах», ничего нету, никакой «Ом мани падме ум» нету, ничего нету. Есть только одна молитва, один трансцендентный звук. Это сати-юга. Иными словами, Яджу одна была источником всего ведического знания. Верховная личность Бога Нараяна был единственным почитаемым божеством. Не существовало рекомендаций для поклонения даже полубогам. Огонь был только один, и был только один уклад жизни. В человеческом обществе известный как Хамса. Одна религия, одна молитва, один Бог. И все об этом знали. На сегодняшний день у нас миллиард богов, миллиард молитв, миллиард учений и миллиард глупцов. Итак, в трета-югу что происходит? Итак, медитация, аштанга-йога, это способ достигнуть высшей точки только в сатья-югу. Даже в последующей эпохе это уже не является способом вознесения в духовный мир. А вы слышите, как в разных кружках и клубах что делают? Пытаются веками эту аштанга-йогу практиковать. Потрясающе. Люди абсолютно необразованные. Следующее. В трета-югу, серебряный век, который длится 1 296 000 лет. Что происходит? Юга-дхармой, высшим практическим руководством, является огненные жертвоприношения, огнеготры. Господь появляется, йога-аватар какой, в трета-югу Господь появляется с красным цветом лица. Он имеет 4 руки и золотистые волосы и носит тройной пояс, представляющий посвящение в каждую из 3 вед. Воплощая знания и поклонение посредством совершения жертвоприношения, которое содержится в риг, сама и яджу. Вы помните, в Бхагавад-гите Кришна говорит, я риг, яджу и сама, адхармы нету. Он говорит только о 3 ведах. Его символом являются ковшик, ложка и другие инструменты для проведения жертвоприношений. Симптомы трета-юги. В трета-югу люди полностью религиозны. В сати-югу люди естественным образом сознают Кришну. В трета-югу они склонны стать сознающими Кришну. Чтобы достичь его, они очень серьезны в следовании ведическим писаниям. 2 пара-юга. Итак, в другие кали-юги перед явлением Кришны юга-аватары иногда имели зеленоватый цвет тела. Изначальная личность Бога, из которой исходят все другие инкарнации, это Шри Кришна. Он является раз в день Брахмы в течение эпохи 7-го ману на 28-й дивья-югу. Хотя в каждой 2 пары есть юга-аватара, все они экспансии Вишну, которые являются экспансиями Шри Кришны. Таким образом, Кришна появляется 1 раз в 1000 дивья-юг. И мы с вами живем в дивья-югу, когда приходит сам Кришна. Во все остальные юги приходит Вишну. Также пастушок, его все зовут Кришна, он во Вриндаване, но это экспансия Нараяны. Мы с вами так удачливы, что родились в эпоху, когда приходит сам лично, не экспансия, а сам лично Кришна исходит. И 2 пара покрывает трету. Особая эпоха, особая чатур-юга, чтобы проявить вот этот золотой век, век Кали. Это происходит 1 раз в 4 320 000 000 земных лет. Все остальные раз такой удачи не выпадает людям века Кали. 10 тысяч золотого века. Это происходит 1 раз в 4 320 000 000 земных лет. Итак, симптомы 2 пары. Люди имеют слабости смертных существ. Но те из них, которые желают познать Верховную Личность Бога, который является Верховным Наслаждающимся, поклоняются Ему в настроении почитаемого Великого Царя. выполняя предписания как вед, так и тантр. Поэтому Махабхарата, вы знаете, и Бхагавад-гита в центр ставит самую единственную одну личность. Кого? Шри Кришну. Как царевича. Как царевича. И Кали-юга. Наша эпоха. 3432 тысячи человеческих лет. И юга дхарма, воспевание Хари Кришна Маха Мантры. И никакой другой способ. Ни Отче наш, ни Ум Дари Дудари, ни Ом Мани Падмеху, ни Ом, ни медитация. Джапа, медитация. Совместное воспевание Хари Кришна Маха Мантры является самым высшим методом духовной самореализации, который позволяет полностью очиститься живому существу и вернуться назад в трансцендентную обитель. Итак, юга-аватар имеет золотистый или желтый цвет кожи. В этой кали-юге появляется Господь Чайтанья, хотя он не появляется в каждую кали-югу. Юга-аватар для кали-юги обычно имеет черный цвет. Господь Чайтанья, который является самим Господом Кришной, появляется только в кали-югу, сразу же после явления Шри Кришны в Двапара-югу. В век Калли разумные личности совершают совместное воспевание для поклонения инкарнации Бога, которая постоянно поет имена Кришны. Несмотря на то, что цвет кожи этого воплощения не является черноватым, он является самим Господом Кришны. Его сопровождают его товарищи, слуги, оружие и сокровенные спутники. Симптомы Кали-юги. Он мудрец. В этот железный век жизнь людей коротка. Они вздорны, ленивы, введены в заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге. Те, кто на самом деле продвинулись в знании, способны понять основное значение этой эпохи. Такие просвещенные личности поклоняются Кали-юге, потому что в этой падшей эпохе все совершенство жизни может быть легко достигнуто посредством совершения Харинама Санкиртана Яги, совместного воспевания Хари Кришна Махамантры. Итак, юга-дхарма – это самый высший метод духовной реализации. И те люди, которые бы изучали священные писания по-настоящему, как ученые, а не как в кали-югу изучают веда-вада-враты, вот эти асурам-хавам, а на самом деле были как минимум браманы, то есть образованные люди, они бы поняли, что такое юга-дхарма. И никогда никто бы не сравнивал юга-дхарму с христианством, с мусульманством, с буддизмом. А можно ли вот это делать, а можно ли смешивать? Никто никогда. Это лишь указывает, что люди века Калли не образованы. Поэтому они даже не могут понять, что такое юга-дхарма и что такое христианство. Они не могут понять, что такое юга-дхарма и что такое Махариши Арабинда. Они не могут понять, что такое юга-дхарма и сахаджия-йога. Они всегда сбиты с толку. Почему? Они утеряли способности даже к восприятию, поскольку очень сильно осквернены. Поэтому говорится, что век Калли по всему миру придут и будут путешествовать люди, носящие шикху и шнур. Они будут распространять философию, то есть обучать людей духовной науке и распространять духовное знание. И тогда, говорится, на 10 тысяч лет воцарится золотая эпоха. В каждом доме и в каждой семье, цитирую, будут изучать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Люди будут вкушать только пищу, которая была предложена Господу Джаганатхи. Они будут собираться вместе и воспевать Его святое имя в форме Нама-Рупа-Аватары, Хари Кришна Махамантры. Нама – имя, Рупа – форма аватара. Господь нисходит в эту эпоху, как Хари Кришна Махамантра, трансцендентный звук, который проявляется через Его божественное тело, как Шри Чайтанья Махапрабху. И так говорится, эти разумные люди очистят всю планету, и воцарится золотой век век Сатья в Кали-Югу на 10 тысяч лет. На 10 тысяч лет. И говорится, тогда Ганга не зайдет на эту планету и поможет им очистить все остальное. Считается, что сейчас Ганга также она немного осквернена. Частично только присутствует здесь. Итак, в завершение хотел бы еще раз дать вам немножко как бы такую наживку, что ли, чтобы вы разобрались, что такое слово «юга-дхарма» и почему мы воспеваем Хари Кришна. Не потому, что нам это нравится. Ой, какое удовольствие! Хари Кришна! Это может быть со временем только вам понравится. Мы это делаем, потому что это авторитетно. Ничего нельзя принимать, если об этом не указывается в ведических писаниях. Поэтому мы знаем, как о христианстве говорится, также из ведических писаний, что придет он, этот человек Ишапутра, вы помните, и он сам там говорит это, указывается в писании, что он будет Шакти-Увеша-Аватар, то есть он не Юга-Аватар, он Шакти-Увеша-Аватар, совершенно другая личность, которая приходит в определенное место. И он говорит, я пришел, чтобы создать новую религию для млечхов. Они будут нечисты привычками, но сердца многих будут искренними, и они очистятся. Для чего? Для высшей духовной деятельности. Таким образом, мы не просто сентиментально что-то принимаем. Мы принимаем и изучаем авторитет писаний, ведических произведений. И сейчас мы видим, как наука очень хорошо постепенно раскрывает авторитет ведической литературы. И если вы помните, я даже как-то говорил, что в 2003 году каждый нормальный человек будет знать, что веды являются самыми авторитетными писаниями на Земле. Если вы встретите человека и скажете, вот ты знаешь, в ведах так говорится, он, да, чего веды? И сразу говорит, оп, все понятно. Необразованный. У него среднее образование. Среднее образование. Итак, хотелось бы вам пожелать, чтобы вы постигали эту науку. Это не сентимент, это научно. Все эти личности были проявлены, все эти практики проявлены, они работают, о них говорится. Также говорится, если вы помните, я рассказывал вам, что такое буддизм, для кого он был предназначен. Господь Будда пришел обмануть только тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Таким образом, буддизм приняли только те, кто завидовал последователям истинной религии. Христианство приняли млечха, а мусульманство, говорится, вот прямо вот эта вот книжка, здесь переводы ведических предсказаний. Сейчас вышла такая книжка, помните, я вам говорил, что печатается вот из Бабиштипура, вот вышла маленькая книжка на русском языке, ведические предсказания. Где все цифры, писания, на каких страницах, где, в каком произведении вы можете найти. И там говорится, придет неграмотный учитель, чтобы дать религию фанатичной практике людям пятого класса. Итак, одна религия для тех, кто завидует последователям истинной религии, другая религия для млечха, а третья для представителей пятого класса. А в варнашами дхарме только четыре. Браманы, кшатри, вайши и шудры. Значит, пятое для кого? Это научно, это мы не просто выдумываем. И что ты говоришь? Это научно. Поэтому я хотел бы пожелать вам изучать не просто сентиментально, так как хочется. Мне, вы знаете, как хотелось, чтобы буддизм был самой главной религией. Я прям ночами не спал. Потому что я же был в нем. Я думаю, как же, если я в нем, то он, естественно, самый лучший. Так и люди. Когда они уже принимают что-то, и вы им что-то говорите, им, конечно, тяжело отказаться. Потому что очень много сентиментов, очень много фанатизма. И вчера мы с вами говорили именно об этом, вечером, кто был на лекции, что многие люди не приняли многие учения. Почему? Они не встретили в этих учениях образованных людей. Им ни разу не повстречался образованный христианин. Им ни разу не повстречался образованный. Вот буддистов очень много, кстати. Буддизм очень Почему? Там очень много образованных людей. Там вас в ад не посылают сразу, когда вы что-то спрашиваете. Никто не говорит, что вы от сатаны. Что не спросите, от сатаны, все. Где был Христос 16 лет? Все, от сатаны, понятно. И так далее. Что же мы увидели с вами? Что все прихожане сентименталисты, а все священники кто в основном? Кто? А значит, религия в упадке. То есть, Христос говорит в Библии, где вера ваша? В Ведах мы узнаем, что такое вера. Вера – это полная убежденность, основанная на знании. Полная убежденность, основанная на знании. То есть знание, приведшее к полной убежденности в чем-либо, называется верой. Что такое знание? Это реализованная философия. Когда вы взяли теорию, применили ее в практике и подтвердили, что Библия говорит правду. Поэтому у вас вера. Знание есть, четкое знание. Итак, вера, лишенная знания, называется сентиментализмом или фанатизмом. А знание, лишенное веры, называется философской спекуляцией. Иногда люди спрашивают, что такое философская спекуляция? Сейчас продемонстрирую. Чтобы вы поняли, что такое спекуляция. Когда вы точно что-то знаете, вот, допустим, я сейчас спрошу у Игоря нашего пробу, скажу, как звали твою маму? Как звали? Как? Забыл. Ну, серьезно. Галина. Руку дашь на отрез, что ее Галина звали? Вера. О, это вера, полная убежденность. А что такое философская спекуляция? Как звали твою маму? Галина. Руку дашь? Нет. А что, сомневаешься? Кто ее знает? Вдруг не Галина? Вы поняли, да, что такое? Есть вроде знания, но веры-то нету. Полной веры нету в то, что это так. Поэтому он говорит, три раза от меня отречешься. Даже петух прокукарекать не успеет три раза. Три раза отречешься, потому что только что делаешь? Спекулируешь. Все знаешь, но веры что? Не имеешь. Как мы называем? Фарисействуешь. Итак, многие люди поэтому не могут разобраться, где какое учение, почему. Потому что они все время натыкаются на сентименталистов, либо на фанатиков. В Кали-югу очень мало образованных людей, людей научного склада мышления. Поэтому Шрила Прабхупада открыл по указаниям своего гуру, гуру открыл по указаниям своего гуру и так далее, по указаниям Господа Чайтани было открыто это движение. Научное движение, научное, которое называется Харинама Санкиртана Яги. Это научное, глубоко научное движение. И вы можете постепенно убедиться, что мы с вами иногда встречаемся не с преданными, а с кришнаитами. И между этим тоже разница есть. Поэтому я вам желаю побольше встречаться с преданными. Потому что иногда мы становимся кришнаитами. А преданные — это вайшнавы. Это люди высокообразованные. Они не сентименталисты. Они вам объяснят, почему в колокольчик надо звонить. Почему тилака вот на этом месте. Почему на этих местах? Почему на этих? Они вам могут объяснить все, потому что у них есть знания, а не просто что? Сентимент или фанатизм. Поэтому постарайтесь все научно воспринимать. Не принимайте все легко и просто. Сентименталисты всегда страдают, а фанатиков всегда наказывают. Поэтому будьте осторожны, идите по этому пути бдительно, осмотрительно и научно. Хари Кришна, спасибо большое. Спасибо. Шрила Прабхупада ки. Шишинита Анимай Сундра ки. Гоуры Праминанды. Хари. Спасибо большое. Хари Кришна. А сейчас будет проходить непосредственно сама церемония Шикша. Преданные лидеры Намахат, они приглашают состав своей Намахати, тот, кто будет проходить церемонию. И все подходят к этому столу, пожалуйста. А непосредственно сам лидер, отвечая за свой приход, будет приглашать каждого преданного, который будет проходить церемонию. Преданный будет зачитывать обязательства, какие он будет давать Чайтанья Сундары, и получать их благословение. И также будет получать благословение всех вайшнавов, присутствующих в этом зале. Поэтому просим всех вайшнавов оставаться до конца церемонии. Сейчас я вам непосредственно покажу, как это делать технически, чтобы каждый преданный, проходивший церемонию, знал, как это делать. Значит, вы зачитываете.